Природа повторяет себя как в большом, так и в малом. Манвантара и пралая отражаются в цикле кругов человеческих воплощений, жизни и смерти, дня и ночи, бодрствований и сне. Поэтому день для ночи является миром причин, а сон миром следствий. И, как и в момент смерти, последние минуты перед засыпанием имеют особое значение для последующего состояния человека. И все дневное поведение, мысли и чувства отразятся на состоянии сна, но последние мгновения решающие. И не то, что хочет увидеть во сне желающий, увидит он, но то отразится во сне, что в течение дня и перед сном было самым ярким и напряженным в сознании. И сферы посетит он, созвучные устремлению. Состояние сна очень искреннее, так как человек во сне являет собой свою истинную сущность. Казалось бы, самые возвышенные мысли проносились днем перед сознанием, а ночью во снах отражается нечто совершенно иначе. И видит себя сновидец порою совсем недостойно. Это показывает, что что-то еще не изжито и гнездится где-то в глубинах и закоулках души. Сон – очень справедливое состояние, и впечатления его основаны на законе созвучия. Сон требует к себе очень внимательного отношения и желание упорядочить его, а главное – стремление удержать в бодрствующем состоянии впечатления о пребывании в мире надземном. Обычно эти впечатления очень беспорядочны, и трудно отделить фантасмагорию осколков мышления от действительности тонкого мира. Но прорывы в эту действительность все же бывают у всех, надо только привести эти просветы в систему. На известной ступени состояние сна вступает в период сознательности, и тогда бытие человека обогащается соприкосновением с тонким миром при условии той или иной степени сознания. Далее это сознание, бодрствующее сознание, во время сна может стать непрерываемым и очень деятельным. Первое условие для достижения этой ступени – это очищение всего существа человека от всего, что подлежит скорейшему изживанию. Ибо неочищенное сознание может установить связь с низшими слоями астрала и унести на себе флюиды разложения и заразы. Опасность для неочищенного сердца весьма велика, поэтому и не сохраняется память о впечатлениях сна у обычных людей. Медиумы и психисты видят и запоминают больше, но не позавидуем им, ибо если они недостаточно чисты, тьма овладевает слабовольным и нечистым сознанием. Оттуда же одержание – это бедствие человечества. Вопросу об упорядочении снов и связанных с этим очищением оболочек можно посвятить достаточно времени. С другой стороны, это явится также и подготовкой к послесмертному состоянию. Ибо, как гласит восточная мудрость, сон смерти подобен.